Да-да, проходите, садитесь, пожалуйста. Джозеф прошагал к журнальному столику, опустился в скрипнувшее под его тяжестью кресло, испытующе поглядел на влажные, растрепанные волосы хозяина. «Купался? Спать собрался?» «Да, вообще-то...» — смутился Бенджамин. «Но это несущественно. Если у вас ко мне какое-то дело...» «Дело у меня вот какое!» — снова изобразил подобие улыбки Джозеф. Извлек из внутреннего кармана куртки темную бутылку рома, со значением поставил на столик. «Два стакана найдутся?» Джозеф словно бы задался целью с каждым разом все сильнее удивлять его. Бенджамин принес из кухни стаканы, прихватил заодно хранившиеся в холодильнике колбасу и мандарины, две тарелки. Старательно, выгадывая время, чтобы полностью восстановиться, резал ножом колбасную палку, искоса поглядывал на неожиданного гостя. «А я думал, дома тебя не застану», — сказал Бойль. «Почему?» Бенджаминова рука с ножом зависла в воздухе. «Ну, дело твое молодое. А то боялся, подружка у тебя, свидание испорчу». «Никого нет, я здесь один», — развеял его сомнения Бенджамин и прибавил. «Не знал, что вас выписали». «Ушел я». Не стал вдаваться в подробности Джозеф. «Садись уже, хватит суетиться. И так сойдет». Бенджамин сел в кресло по другую сторону, молча наблюдал, как лейтенант откупоривает бутылку и наполняет на треть стаканы. Понимал, что неспроста к нему заявился Бойль на ночь глядя, не потому же, что выпить с кем-нибудь приспичило. Будто подслушав его мысли, Джозеф произнес. «Захотелось мне выпить с тобой, сержант. Вот и боялся, что не застану. Плохо мы с тобой в больнице расстались. Обиделся ты, небось. А служба моя, видать, к концу подошла. Никогда нам больше и не встретиться. Пусть все по-людски будет». Вечер удивлений продолжался. И Бенджамин вспомнил о промелькнувшей, когда навещал лейтенанта, догадке, что тот просто очень одинокий и несчастливый человек. Искренне улыбнулся ему в ответ. «Я рад вашему приходу и выпью с вами с удовольствием. Но почему бы нам не встречаться и после вашей отставки, если захотите? Кто нам помешает?» Глаза Джозефа потеплели. «Что ж, спасибо на добром слове». Мандарины были спелые, крупные, но в ручищах лейтенанта казались мелкими и невзрачными. Он ловко содрал с одного желтую кожуру, разломил пополам, протянул Бенджамину дольчатую половинку. «За это и выпьем». Они выпили жгучий, несколько приторный напиток, воздали должное и мандарину. Джозеф, откинувшись на высокую спинку кресла, приспустил веки. То ли предавался таинству дегустации, то ли все, что хотел пока сказать, уже произнес. Бенджамин тоже молчал. Не хотелось переводить слова. Любые из них показались бы сейчас неуместными и неуклюжими. «Еще по одной?» — предложил лейтенант. «С удовольствием», — поддержал идею Бенджамин. Спиртного он был небольшой любитель, да и переносил выпивку неважно, но ощущал в себе готовность вливать столько, сколько Джозеф Бойль пожелает. Выпили еще по одной. На этот раз заедали колбасой. Брали кружочки руками. Хозяин забыл принести вилки.